Глава 16. Рик. Сознание возвращалось урывками. В бреду я слышал голос ведьмы, требующей что-то быстрее готовить, держать меня крепче, и при этом она жутко на кого-то ругалась. Последнее было вроде бы адресовано мне. Когда я все же пришел в сознание, то чувствовал себя более-менее нормально, если вспомнить, что я был ранен и отравлен. В голове шумело. Болели мышцы и жгло в боку, но все вполне для меня терпимо. В боях с нечистью и не такое выдерживал. Благо, что драконья регенерация сильная и быстрая, иначе быть мне всему в шрамах. Конечно, имелось несколько на спине, ногах и руках, теперь, возможно, и на боку появится. «Риек!» — хрипло, словно с просонья позвала ведьма. «Мальчик мой! Ты очнулся?» Попытался ответить, но горло продрало, и я закашлялся. «А ну-ка, лежи спокойно!» — строго потребовала Франция, и я почувствовал на плече ее теплую, почти горячую ладонь. «Лежи, мой мальчик, тебе еще рано вставать. Выпей снадобье и поспи еще. А когда в следующий раз проснешься, то будешь уже в полном порядке. Самое страшное и тяжелое позади. Мы успели. Нейтрализовали весь яд. Он не навредил твоей магии». Ладонь ведьмы скользнула к моей груди, и я почувствовал облегчение. Франция лечила меня своей особенной магией. «Рина», — прошептал, как только горло перестало перехватывать. «С ней все в порядке», — тепло улыбнулась ведьма. «В ней пробудилась сильная магия. Потенциал у твоей невестушки высокий». Она поправила одеяло на мне, провела пальцами по лбу, шепнув ведьмовское заклинание, и глаза начали наливаться свинцом. «Хорошую ты себе девушку подобрал в жены!» Одобрительно цокнула язычком старушка и улыбнулась еще шире. «Правильную!» «Где она?» — спросил, уже не видя перед собой ведьму. Глаза закрылись, и все тело обмякло. «В своих покоях!» Дулес на нее лекарский сон наложил и сам с ней постоянно. Следит за твоей. Последнее я уже не услышал. Тьма поглотила сознание. Второй раз я проснулся уже быстро и чувствовал себя, как и обещала Франция, вполне сносно. Медленно поднялся, потянулся, разминая мышцы. Бок немного обожгло болью, но в остальном все было хорошо. Первым делом вызвал служанку и указал наполнить мне ванну. У нее же узнал, что Рина еще в лекарском сне, с ней Дулас и моя ведьма. Попросил ко мне прислать управляющего через 20 минут, приготовить одежду и еду. Голод был диким, будто не ел неделю. Но так всегда после лечения и восстановления. Организм требовал подпитки и восполнения потраченных сил. Уже в воде обратился внутренне к драконам. Водный отозвался сразу. Он тихо млел в воде, соскучившись по ней. Воздушный устало проурчал, возмущаясь тому, что нас ранили, и погрузился обратно в сон. Что удивительно, они оба первым делом потянулись к Рине. Желали ее увидеть, почувствовать запах, и их успокаивало то, что с ней все в порядке, и она спит в лекарском сне. Поэтому дали мне время на свои нужды. Но я чувствовал, что затягивать не стоит. Если они не ощутят ее рядом в ближайшее время, начнут. А что, собственно, они начнут? Хороший вопрос. Я сам не понимал. Не понимал, почему так тянусь к попаданке, почему мои драконы так бесятся, когда ее нет рядом. И самое главное, почему моей реакцией было защитить Рину даже путем собственной жизни. Это все было очень даже странно. Девушку я знал всего ничего, не влюблен. Не привязан к ней настолько, чтобы прикрывать своим телом. Так почему же я тогда это сделал? Это не было просто защитой собственной невесты. Нет, здесь что-то другое. Я готов ее защищать на уровне инстинктов, как самое ценное, самое дорогое. «Ваша светлость!» — позвал управляющий, постучав в дверь в ванной. «Ладно, разберусь с этим позже. Сейчас нужно решить все дела. Особенно разгрести последствия после нападения». Первым делом я наведался к Рине. Она безмятежно спала, находясь под воздействием лекарского сна. Ее резерв наполнялся, и точно сказать, какой он будет, Очень сложно, но одно ясно точно. Попаданка станет сильным магом. И еще, подержав руки над слабо вздымающейся грудью моей невесты, добавил лекарь. Она маг водной стихии. Значит, водник, задумчиво прошептал я, разглядывая все еще бледное лицо девушки. И максимально совместимо с вами, ваша светлость. Да, совместимо. А это значит, что наши дети будут очень сильными магами. Это хорошо. Очень даже, но... Многое меня во всей этой ситуации заставляет напрягаться и искать ответы на быстро, словно снег в метель, появляющиеся вопросы. «Следи за ней, Дулас», — строго приказал лекарю и повернулся к ведьме. «Франция, мне нужно с тобой поговорить». «Да, конечно», — кивнула ведьма и первой направилась к двери. «Пошли ко мне, мой мальчик. Я тебя там напою зельями. Тебе нужны силы». Последовал следом за старушкой, и как только мы оказались в ее покоях, она тут же начала протягивать мне бутылек за бутыльком. «Куда же мне столько?» — усмехнулся, допив второй и приняв от ведьмы третий. «Хватит, Франция. Я хорошо себя чувствую». «Я тебя знаю, Рик», — хмуро заявила она, забирая у меня пустые склянки и оставляя их на столике. «Ты же не будешь следовать моим рекомендациям и отдыхать, набираться сил, ждать, когда полностью восстановится и организм, и резерв. Ты же сейчас побежишь разбираться с наемником, вести свое следствие. Да все что угодно, но не лежать в постели, как тебе говорит старая ведьма». «Полно тебе ворчать», — тепло улыбнулся ей и, вздохнув, допил последнее зелье. «Я не могу сейчас отдыхать. Нужно разобраться с проблемами и найти заказчика на Рину». «Вечно так», — резко выдохнула Франция и, бросив на меня сердитый взгляд, села в кресло у окна. «Я понимаю, мой мальчик, но волнуюсь за тебя. А после этого нападения всю ночь не могла уснуть. Боялась, за тебя боялась. Ты ж мне как сын». Я подошел к старушке и крепко обнял ее. «Не бойся, Франция. Со мной все будет хорошо. Я же дракон. Меня не так просто убить или мне навредить». Поцеловал ее в лоб и поднялся. Ведьма просветлела лицом и тепло мне улыбнулась. «Перебираться мне надо будет скоро к тебе в замок», задумчиво сказала она, посмотрев на свои вытянутые ладони. По ним скользнули светло-зеленые змейки магии и спрятались в рукавах белоснежной рубашки. «Детки скоро у тебя появятся. Надо будет за моими внучатами смотреть и Ирине помогать. Молодая она еще очень». Я весело усмехнулся, наблюдая за старушкой. Так вот, что ее так волнует еще. «Ладно, беги по своим делам», — махнула на меня рукой ведьма. «Но береги себя. Сильно не усердствуй и поешь». Кивнул, соглашаясь, и, попрощавшись с ней, отправился в темницу, где меня ожидал заключенный наемник. Ничего нового он больше не сказал. Глава стражи его допросил сразу же, как только того схватили, пока меня лечила после нападения ведьма. Долго сопротивляться он не стал и в итоге пошел на сделку. Рассказал про заказчика и то, зачем его наняли. План был хорошо продуман. Одного из моих слуг отравили, и все симптомы были как при сильной болезни. Ему призвали замену, но и другой слуга был болен. Точнее, тоже отравлен. Тогда мой управляющий обратился к госпоже Фурсии, что занималась подбором слуг для господ. Она и предоставила нам наемника, будучи уверенной, что он подходящий нам слуга. За день до этого наемник обратился к ней за работой, и у него были великолепные рекомендации от господина Брауна. И вот здесь самое интересное. Господин Браун и был нашим заказчиком. Он намеревался выдать свою дочь за меня замуж, узнав про приказ императора, но ему мешала попаданка. Поэтому Браун, будучи очень предприимчивым бароном, не пожалел денег на подкуп молодой служанки, что работала у меня, и узнал про слуг. Также нашел подходящие яды для несчастных и для Рины, нанял одного из лучших наемников гильдии и предоставил ему очень дорогой портальный артефакт. Все было продумано и сработало бы, если бы не... моя реакция на опасность для Рины и ее пробудившаяся магия, что и снесла портал наемника, не дав тому скрыться. Если бы не это, господин Браун достиг бы своей цели и остался вне подозрений, ведь к нему ушла всего одна ниточка. Но она бы ничего не дала, ведь у барона была рекомендация на данного слугу, наемника, от недавно скончавшегося господина Сурвила. Просто и гениально. Его бы ум и в нужное русло. Но господину Брауну больше не суждено блестеть умственными способностями. Его ждет казнь, когда пройдет суд. За покушение на жизнь невесты герцога, мое ранение и отравление — только казнь. А вот наемника ожидают рудники. Это и было условием сделки. Сохранение жизни за информацию. «Желаете встретиться с господином Брауном?» — спросил следователь. «Он в соседней камере». Я хотел было отказаться, но мои мысли снова вернулись к способностям барона. Все же, жаль будет не использовать его потенциал. «Да, веди», — кивнул следователю, и мы направились в соседнюю камеру. Разговор вышел интересным. Все же я принял верное решение поговорить с бароном лично и оценить его. Хитрый, изворотливый, с остальной хваткой. Предложила ему сделку, на которую господин Браун согласился, ведь выхода не было. Или тайно работать на меня, или смерть. Для всех барон будет казнен. Нужно будет показать, что происходит с теми, кто посмел пойти против герцога и нарушить закон. А господин Браун будет работать аналитиком и стратегом в тайной канцелярии моего герцогства, под бдительным контролем и находясь в заключении. Там он точно пригодится. Дочь и жену его я не трону, кроме того, что герцогству отойдет половина земель их семьи, и они вынуждены переехать в другое герцогство. Это было одно из условий, которое потребовал он. Меня вполне устроило. Следствие, суд, подставная казнь, устройство барона в тайной канцелярии, возмещение затрат на лечение пострадавших при нападении и восстановление трапезной заняли 3 дня. Долгих и тяжелых дня. И каждый вечер, несмотря на дикую усталость, я шел не к себе в покое, а к Рине. Меня тянуло к ней. И драконы требовали находиться возле невесты. По несколько часов я сидел рядом с ее кроватью и подпитывал Рину своей магией. Она у нас настолько оказалась совместимой, что принималась резервом попаданки как своей. И с каждым днем я чувствовал, что между нами образовывается связь. Рина становилась все ближе и дороже мне. Я не понимал, почему именно она, практически незнакомка, так меня зацепила, но ничего не мог поделать со своими зарождающимися чувствами к ней. Перед тем, как покинуть ее спальню, я подолгу всматривался в ее лицо, едва касаясь, проводил пальцами по бархатистой коже ее щеки и шептал, чтобы она быстрее пришла в себя. Но Рина не просыпалась.